Часть третья. Людвиг Фейербах и Дицген о вещи в себе. Чтобы показать, до какой степени нелепы утверждения наших махистов, будто материалисты Маркс и Энгельс отрицали существование вещей в себе, то есть вещей вне наших ощущений, представлений и тому подобное, и их познаваемость, будто они допускали какую-нибудь принципиальную грань между явлением и вещью в себе, мы приведем еще несколько цитат из Фейербаха. Вся беда наших махистов в том, что они принялись говорить со слов реакционных профессоров о диалектическом материализме, не зная ни диалектики, ни материализма. Современный философский спиритуализм, говорит Фейербах, называющий себя идеализмом, делает материализму следующий, уничтожающий, по его мнению, упрек. Материализм, где есть догматизм, то есть он исходит из чувственного, зинлихен, мира, как из бесспорной, аусгемахт, объективной истины, считает ее миром в себе, анзих, то есть существующим без нас, тогда как на самом деле мир есть лишь продукт духа. Собрание сочинений, том 10, 1866 год, страница 185, примечание редакции. Кажется, это ясно? Мир в себе есть мир, существующий без нас. Это материализм Фейербаха, как материализм 17 века, оспариваемый епископом Беркли, состоял в признании объектов самих по себе, существующих вне нашего сознания, «анзих» – само по себе или в себе. «Анзих» Фейербаха прямо противоположно «анзих» Канта. Вспомните вышеприведенную цитату из Фейербаха, обвиняющего Канта в том, что для него вещь в себе есть абстракция без реальности. Для Фейербаха вещь в себе есть абстракция с реальностью, то есть существующий вне нас мир, вполне познаваемый, ничем принципиально не отличающийся от явления. Фейербах очень остроумно и наглядно поясняет, как нелепо принимать какой-то трансцензус от мира явлений к миру в себе, какую-то непереходимую пропасть, созданную попами и перенятую у них профессорами философии. Вот одно из таких пояснений. Конечно, произведение фантазии тоже произведение природы, ибо и сила фантазии, подобно всем остальным силам человека, есть в последнем счете, по своей основе, по своему происхождению, сила природы, но тем не менее человек есть существо, отличающееся от солнца, луны и звезд, от камней, животных и растений. Одним словом, от всех тех существ, которые он обозначает общим термином «природа». И, следовательно, представление человека о Солнце, Луне и звездах и о всех остальных существах природы «Naturwesen». Хотя и эти представления – суть произведения природы, но другие произведения, отличающиеся от их предметов в природе. Верке, том 7, Штутгарт, 1903 год, страница 516. Предметы наших представлений отличаются от наших представлений. Вещь в себе отличается от вещи для нас, ибо последняя – только часть или одна сторона первой, как сам человек, лишь одна частичка отражаемой в его представлениях природы. Мой вкусовой нерв – такое же произведение природы, как соль. Но из этого не следует, чтобы вкус соли непосредственно, как таковой, был объективным свойством ее, чтобы тем, чем является соль, лишь в качестве предмета ощущения, она была также сама по себе. Чтобы ощущение соли на языке было свойством соли, как мы ее мыслим без ощущения, несколькими страницами раньше. Горечь, как вкус, есть субъективное выражение объективного свойства соли. 514 страница. Ощущение есть результат воздействия объективно, вне нас, существующие вещи в себе, на наши органы чувств. Такова теория Фейербаха. Ощущение есть субъективный образ объективного мира, мира an und für sich. Так и человек есть существо природы, Naturwesen, подобное солнцу, звезде, растению, животному, камню. Но, тем не менее, он отличается от природы, и, следовательно, природа в голове и в сердце человека отличается от природы вне человеческой головы и вне человеческого сердца. Человек есть единственный предмет, в котором, по признанию самих идеалистов, осуществлено требование тождества субъекта и объекта. Ибо человек есть тот предмет, коего равенство и единство с моим существом стоит вне всякого сомнения. А разве один человек не является для другого, даже для самого близкого, объектом фантазии, объектом представления? Разве каждый не понимает другого человека в своем смысле, по-своему? И если даже между человеком и человеком, между мышлением и мышлением, есть такая разница, которую нельзя игнорировать, то насколько больше должна быть разница между немыслящим, нечеловеческим, нетождественным с нами существом, самим по себе, Wesen an sich, и тем же самым существом, как мы его мыслим, представляем и понимаем. Страница 518 там же. Всякая таинственная, мудреная, хитроумная разница между явлением и вещью в себе есть сплошной философский вздор. На деле каждый человек миллионы раз наблюдал простое и очевидное превращение вещи в себе в явление, вещь для нас. Это превращение и есть познание. Учение махизма, что раз мы знаем только ощущение, то мы не можем знать о существовании чего-либо за пределами ощущений. Есть старый софизм, идеалистической и агностической философии, поданный под новым соусом. Иосиф Дицген – диалектический материалист. Мы покажем ниже, что его способ выражений часто не точен, что он часто впадает в путаницу, за которую и ухватились разные неумные люди, Евгений Дицген в том числе, и, конечно, наши махисты. Но разобрать преобладающую линию его философии, ясно отделить материализм от инородных элементов, этого они не потрудились сделать или не сумели. «Возьмем в качестве вещи в себе мир», — говорит Дицген в своем сочинении «Сущность головной работы», немецкое издание 1903 года, страница 65-я. Легко понять, что мир в себе и мир, как он нам является, явление мира, отличаются одно от другого не больше, чем целое от части. Явление отличается от того, что является, не больше и не меньше, чем 10 миль пути отличаются от всего пути. 71-72 страница. Никакой принципиальной разницы, никакого трансцензуса, никакой прирожденной несогласованности тут нет и быть не может. Но разница, конечно, есть. Есть переход за пределы чувственных восприятий к существованию вещей вне нас. Мы узнаем, erfahren, испытываем, говорит Дицген в «Экскурсиях социалиста в область теории познания». Немецкое издание 1903 года. В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится экземпляр книги Иосифа Дицгена «Мелкие философские работы. Избранные. Штутгарт. Диц. 1903 год». С пометками Ленина. Смотри сочинение, пятое издание, том 29, страницы 365-454. В книгу входят 7 статей, опубликованных в 1870-1878 годах в газетах «Рабочее государство» и «Вперед», а также вышедшая в 1887 году отдельной брошюрой «Работа. Экскурсы социалистов. Область теории познания». Значительная часть ленинских пометок сделана во время работы над книгой «Материализм и эмпириокритицизм». Пометки представляют собой отчеркивания и замечания, сделанные в тексте и на полях книги. В ряде случаев Ленин отмечает правильные мысли Дицгена буквой «альфа», а отступление от диалектического материализма буквой «бета». Своими пометками Ленин выделяет данную Дицгеном характеристику партийности философии, отношения философии и естествознания, предмета философии. Основных философских категорий, вопроса о познаваемости мира, оценку Канта, Гегеля, Фейербаха, отношение к Марксу и Энгельсу, воинствующий атеизм Иосифа Дицгена. Наряду с этим Ленин отмечает путаницу Дицгена в философских категориях, его попытку расширить понятие материи, включив в него все явления действительности, следовательно, и нашу способность познавать и тому подобное. «Мы узнаем, erfahren, испытываем», говорит Дицген в «Экскурсиях социалистов. Область теории познания» на 199 странице, что всякий опыт есть часть того, что, говоря вместе с Кантом, выходит за пределы всякого опыта. Для сознания, которое сознало свою сущность, всякая частичка, будь то частица пыли или камня или дерева, есть нечто непознаваемое до конца. То есть каждая частичка есть неисчерпаемый материал для человеческой познавательной способности, следовательно, нечто, выходящее за пределы опыта. Там же. Видите, говоря вместе с Кантом, то есть принимая ради целей исключительно популяризаторских, ради противопоставления, ошибочную и путанную терминологию Канта, Дицген признает выхождение за пределы опыта. Это хороший пример того, за что цепляются махисты, переходя от материализма к агностицизму. Мы не хотим выходить за пределы опыта. Для нас чувственное представление и есть вне нас существующая действительность. «Нездоровая мистика, — говорит Дицген, — как раз против такой философии, отделяет ненаучно абсолютную истину от относительной. Она делает из являющейся вещи и вещи в себе, то есть из явления и истины, две категории, различные между собой, всецело, по всей линии, принципиально, и не содержащиеся ни в какой общей категории. Страница 200. Посудите теперь об осведомленности и об остроумии русского махиста Богданова, который не хочет признать себя махистом и хочет, чтобы его считали в философии марксистом. Золотую середину между панпсихизмом и панматериализмом. «Эмпириоманизм», книга 2, издание 2, 1907 год, страница 40-41. Заняли материалисты более критического оттенка, которые, отказавшись от безусловной непознаваемости вещи в себе, в то же время считают ее принципиально отличной от явления и потому всегда лишь смутно познаваемой в явлении, внеопытной по содержанию, то есть по видимому по элементам, которые не таковы, как элементы опыта, но лежащие в пределах того, что называют формами опыта, то есть времени, пространства и причинности. Приблизительно такова точка зрения французских материалистов XVIII века и из новейших философов Энгельса и его русского последователя Бельтова. Это один сплошной комок путаницы. Во-первых, материалисты XVII века, с которыми спорит Беркли, признают объекты сами по себе, безусловно познаваемыми, ибо наше представление, идеи, суть лишь копии или отражения этих объектов, существующих вне ума. Смотри введение. Во-вторых, против принципиального отличия между вещью в себе и явлением спорит решительно Фейербах, за ним Дицген, а Энгельс кратким примером превращения вещей в себе в вещи для нас опрокидывает это мнение. В-третьих, наконец, что материалисты считают вещи в себе всегда лишь смутно познаваемыми в явлении, это просто вздор. Как мы видели из опровержения агностика Энгельсом, причина искажения материализма Богдановым – непонимание им отношения абсолютной истины к относительной, о чем у нас будет речь ниже. Что касается до внеопытной вещи в себе и до элементов опыта, то это уже начинается махистская путаница, о которой мы достаточно говорили выше. Повторить за реакционными профессорами невероятный вздор про материалистов, отречься в 1907 году от Энгельса, пытаться в 1908 году обработать Энгельса под агностицизм – вот она, философия новейшего позитивизма российских махистов. Часть четвертая. Существует ли объективная истина? Богданов заявляет: «Для меня марксизм заключает в себе отрицание безусловной объективности какой бы то ни было истины, отрицание всяких вечных истин». Империоманизм, книга 3, страница 4-5. Что это значит? Безусловная объективность. Истина на вечные времена есть объективная истина в абсолютном значении слова, говорит там же Богданов, соглашаясь признать лишь объективную истину только в пределах известной эпохи. Тут смешаны явно два вопроса. Во-первых, существует ли объективная истина, то есть может ли в человеческих представлениях быть такое содержание, которое не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества. Во-вторых, если да, то могут ли человеческие представления, выражающие объективную истину, выражать ее сразу, целиком, безусловно, абсолютно, или же только приблизительно, относительно? Этот второй вопрос есть вопрос о соотношении истины абсолютной и относительной. На второй вопрос Богданов отвечает ясно, прямо и определенно, отрицая само малейшее допущение абсолютной истины и обвиняя Энгельса в эклектицизме за такое допущение. Об этом открытии эклектицизма Энгельса Богдановым мы будем говорить дальше особо. Теперь же остановимся на первом вопросе, который Богданов, не говоря этого прямо, решает тоже отрицательно. Ибо можно отрицать элемент относительного. В тексте, по-видимому, допущена неточность, по смыслу следовало бы абсолютного, примечание редакции. В тех или иных человеческих представлениях, не отрицая объективной истины, но нельзя отрицать абсолютной истины, не отрицая существование объективной истины. Критерия объективной истины, пишет Богданов несколько дальше, страница 9, в бельтовском смысле не существует. Истина есть идеологическая форма, организующая форма человеческого опыта. Тут ни при чем ни бельтовский смысл, ибо речь идет об одном из основных философских вопросов, а вовсе не о Бельтове, ни критерий истины, о котором надо говорить особо, не смешивая этого вопроса с вопросом о том, существует ли объективная истина. Отрицательный ответ Богданова на этот последний вопрос ясен. Если истина есть только идеологическая форма, то значит не может быть истины, не зависящей от субъекта, от человечества. Ибо иной идеологии, кроме человеческой, мы с Богдановым не знаем. И еще яснее отрицательный ответ Богданова из второй половины его фразы. Если истина есть форма человеческого опыта, то значит не может быть истины, не зависящей от человечества. Не может быть объективной истины. Отрицание объективной истины Богдановым есть агностицизм и субъективизм. Нелепость этого отрицания очевидна хотя бы из вышеприведенного примера одной естественно-исторической истины. Естествознание не позволяет сомневаться в том, что его утверждение существования Земли до человечества есть истина. С материалистической теорией познания это вполне совместимо. Существование независимого от отражающих отражаемого, независимость от сознания внешнего мира, есть основная посылка материализма. Утверждение естествознания, что Земля существовала до человечества, есть объективная истина. С философией махистов и с их учением об истине непримиримо это положение естествознания. Если истина есть организующая форма человеческого опыта, то не может быть истинным утверждение о существовании Земли вне всякого человеческого опыта. Но этого мало. Если истина есть только организующая форма человеческого опыта, то значит истиной является и учение, скажем, католицизма. Примечание. Католицизм – одно из основных направлений в христианской религии, отличающееся толкованием некоторых догматов вероучения и организацией церкви, которые строятся по принципу строгой централизации и иерархии. Центром ее является государство Ватикан, а главой – римский епископ, папа. В католицизме организован человеческий опыт периода ранних ступеней развития общества, то есть вера в сверхъестественные силы. Этот опыт приспособлялся католической церковью вначале к условиям феодального общества, а затем капиталистического. В феодальном обществе католицизм был важнейшим средством идеологического порабощения трудящихся, освещавшим феодальную эксплуатацию. Католическая церковь жестоко преследовала освободительные движения народных масс, выступавшие в силу исторических условий в форме религиозных ересей. По мере развития капиталистических отношений в Западной Европе католицизм в ряде стран утратил свое господствующее положение. Позиции католической церкви и папства были сильно подорваны. Но с победой буржуазии католицизм связал свою судьбу с капитализмом, стал активно бороться против социалистического движения, завоевал прочные позиции и получил поддержку реакционной буржуазии, в том числе и некатолической. В феодальном обществе католическая церковь была крупнейшим феодалом, в буржуазном она стала крупнейшим капиталистом. Католицизм всегда выступал как непримиримый враг науки. В средние века католическая церковь преследовала учения Николая Коперника, осудила Галилео Галилея, сожгла на костре Джордано Бруно и многих других передовых мыслителей. В наше время официальная философия католицизма – неотомизм – возрождает средневековую схоластику, приспосабливая ее для защиты капитализма, пытается примирить важнейшие открытия естествознания с религиозными догматами, отстаивая при этом первенство религии. Научному материалистическому мировоззрению католицизм противопоставляет целую систему религиозных взглядов на природу и общество. В капиталистических странах существует широкая сеть массовых католических организаций и политических партий, с помощью которых католическая церковь, Ватикан воздействуют на общественную жизнь, уделяя особое внимание пропаганде религии среди рабочих в целях отвлечения их от классовой борьбы. Космополитическое по своему существу, тесно связанное с империалистической буржуазией, католическая церковь в капиталистических странах является одной из реакционнейших организаций современности. Ее центр – Ватикан. Активно сотрудничал с фашизмом, провозгласил одной из основных задач католической церкви – борьбу против коммунизма. Ибо не подлежит ни малейшему сомнению, что католицизм есть организующая форма человеческого опыта. Богданов сам почувствовал эту вопиющую фальшь своей теории, и крайне интересно посмотреть, как он пытался выкарабкаться из болота, в которое он попал. Основа объективности, читаем в первой книге «Эмпириоманизма», должна лежать в сфере коллективного опыта. Объективными мы называем те данные опыта, которые имеют одинаковое жизненное значение для нас и для других людей. Те данные, на которых не только мы без противоречия строим свою деятельность, но на которых должны, по нашему убеждению, основываться и другие люди, чтобы не прийти к противоречию. Объективный характер физического мира заключается в том, что он существует не для меня лично, а для всех. Неверно, он существует независимо от всех. И для всех имеет определенное значение, по моему убеждению, такое же, как для меня. Объективность физического ряда – это его общезначимость. Страница 25-я. Объективность физических тел, с которыми мы встречаемся в своем опыте, устанавливается в конечном счете на основе взаимной поверки и согласования высказываний различных людей. Вообще, физический мир – это социально согласованный, социально гармонизированный, словом, социально организованный опыт. Страница 36. Не будем повторять, что это в корне неверное, идеалистическое определение, что физический мир существует независимо от человечества и от человеческого опыта, что физический мир существовал тогда, когда никакой социальности и никакой организации человеческого опыта быть не могло и так далее. Мы останавливаемся теперь на изобличении махистской философии с другой стороны. Объективность определяется так, что под это определение подходит учение религии, несомненно обладающее общезначимостью и так далее. Послушаем дальше Богданова. Еще раз напомним читателю, что объективный опыт вовсе не то, что социальный опыт. Социальный опыт далеко не весь социально организован и заключает в себе всегда различные противоречия. Так что одни его части не согласуются с другими. Лешие и домовые могут существовать в сфере социального опыта данного народа или данной группы народа, например, крестьянство, но в опыт социально организованный или объективный включать их из-за этого еще не приходится, потому что они не гармонируют с остальным коллективным опытом и не укладываются в его организующие формы, например, в цепь причинности. Конечно, нам очень приятно, что сам Богданов не включает социальный опыт насчет леших, домовых и тому подобное в опыт объективный. Но это благонамеренная в духе отрицания фидеизма поправочка нисколько не исправляет коренной ошибки всей богдановской позиции. Богдановское определение объективности и физического мира, безусловно, падает, ибо общезначимо учение религии в большей степени, чем учение науки. Большая часть человечества держится еще поныне первого учения. Католицизм социально организован, гармонизован, согласован вековым его развитием. В цепь причинности он укладывается самым неоспоримым образом, ибо религии возникли не беспричинно. Держатся они в массе народа при современных условиях вовсе не случайно. Подлаживаются к ним профессора философии вполне закономерно, если этот, несомненно, общезначимый и, несомненно, высоко организованный социально-религиозный опыт не гармонирует с опытом науки, то значит между тем и другим есть принципиальная, коренная разница, которую Богданов стер, когда отверг объективную истину. И как бы ни поправлялся Богданов, говоря, что фидеизм или поповщина не гармонирует с наукой, остается все же несомненным фактом, что отрицание объективной истины Богдановым гармонирует всецело с фидеизмом. Современный фидеизм вовсе не отвергает науки, он отвергает только чрезмерные претензии науки, именно претензию на объективную истину. Если существует объективная истина, как думают материалисты, если естествознание, отражая внешний мир в опыте человека, одно только способно давать нам объективную истину, то всякий фидеизм отвергается безусловно. Если же объективной истины нет, истина, в том числе и научная, есть лишь организующая форма человеческого опыта, то этим самым признается основная посылка поповщины. Открывается дверь для нее, очищается место для организующих форм религиозного опыта. Спрашивается, принадлежит ли это отрицание объективной истины лично Богданову, который не хочет признать себя махистом, или оно вытекает из основ учения Маха и Авенариуса? На этот вопрос можно ответить только в последнем смысле. Если существует на свете только ощущение, Авенариус, 1876 год. Если тела – суть комплекса ощущений, Мах в анализе ощущений, то ясно, что перед нами философский субъективизм, неизбежно приводящий к отрицанию объективной истины. И если ощущения называются элементами, которые в одной связи дают физическое, в другой – психическое, то этим, как мы видели, только запутывается, а не отвергается основной исходный пункт эмпириокритицизма. Авенариус и Мах признают источником наших знаний ощущения. Они становятся, следовательно, на точку зрения эмпиризма – все знание из опыта, или сенсуализма – все знание из ощущений. Но эта точка зрения приводит к различию коренных философских направлений – идеализма и материализма, а не устраняет их различие, каким бы новым словесным нарядом – элементы – вы ее не облекали. И солипсист, то есть субъективный идеалист, и материалист могут признать источником наших знаний ощущения. И Беркли и Дидро вышли из Локка. Первая посылка теории познания, несомненно, состоит в том, что единственный источник наших знаний – ощущение. Признав эту первую посылку, Мах запутывает вторую важную посылку – об объективной реальности, данной человеку в его ощущениях или являющейся источником человеческих ощущений. Исходя из ощущений, можно идти по линии субъективизма, приводящей к солипсизму. Тела – суть комплексы или комбинации ощущений. И можно идти по линии объективизма, приводящей к материализму. Ощущение – суть образы тел внешнего мира. Для первой точки зрения – агностицизма или, немного далее, субъективного идеализма – объективной истины быть не может. Для второй точки зрения, то есть материализма – существенно признание объективной истины. Этот старый философский вопрос о двух тенденциях, или вернее, о двух возможных выводах из посылок эмпиризма и сенсуализма не решен Махом, не устранен, не превзойден им, а запутан посредством языкоблудия со словом «элемент» и тому подобное. Отрицание объективной истины Богдановым есть неизбежный результат всего махизма, а не уклонение от него. Энгельс в своем «Людвиге Фейербахе» называет Юма и Канта философами, оспаривающими возможность познания мира или, по крайней мере, исчерпывающего его познания. Энгельс выдвигает, следовательно, на первый план то, что обще Юму и Канту, а не то, что разделяет их. Энгельс указывает при этом, что решающее для опровержения этого юмовского и кантовского взгляда сказано уже Гегелем, страница 15-16 четвертого немецкого издания. Смотри Фридрих Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том 2-й, 1955 год, страница 351. По этому поводу мне кажется небезынтересным отметить, что Гегель, объявляя материализм последовательной системой эмпиризма, писал: «Для эмпиризма вообще внешнее есть истинное, и если затем эмпиризм допускает что-либо сверхчувственное, то он отрицает познаваемость его и считает необходимым держаться исключительно того, что принадлежит к восприятию». Эта основная посылка дала, однако, в своем последовательном развитии то, что впоследствии было названо материализмом. Для этого материализма материя как таковая есть истинно объективная. Гегель. Энциклопедия философских наук в сжатом очерке. Сочинение. Том 6. 1843 год. Страница 83. Сравни со страницей 122. Примечание редакции. Все знания из опыта, из ощущений, из восприятий. Это так? Но спрашивается, принадлежит ли к восприятию, то есть является ли источником восприятия объективная реальность? Если да, то вы материалист. Если нет, то вы непоследовательны и неминуемо придете к субъективизму, к агностицизму. Все равно, будете ли вы отрицать познаваемость вещи в себе, объективность времени, пространства, причинности по Канту, или не допускать и мысли о вещи в себе по Юму. Непоследовательность вашего эмпиризма, вашей философии опыта будет состоять в таком случае в том, что вы отрицаете объективное содержание в опыте, объективную истину в опытном познании. Сторонники линии Канта и Юма, в числе последних Мах и Авенариус, поскольку они не являются чистыми берклианцами, называют нас материалистов. Метафизиками, за то, что мы признаем объективную реальность, данную нам в опыте, признаем объективный, независимый от человека, источник наших ощущений. Мы, материалисты, вслед за Энгельсом, называем кантианцев и юмистов агностиками за то, что они отрицают объективную реальность как источник наших ощущений. Агностик – слово греческое, «а» значит по-гречески «не», гносис – знание. Агностик говорит: «Не знаю, есть ли объективная реальность, отражаемая, отображаемая нашими ощущениями, объявляю невозможным знать это», смотри выше слова Энгельса, излагавшего позицию агностика. Отсюда отрицание объективной истины агностикам и терпимость. Мещанская, филистерская, трусливая терпимость к учению о леших, домовых, католических святых и тому подобных вещах. Мах и Авенариус, претенциозно выдвигая новую терминологию, новую, якобы, точку зрения, на деле повторяют, путаясь и сбиваясь, ответ агностика. С одной стороны, тела – суть комплексы ощущений, чистый субъективизм, чистое берклианство. С другой стороны, если перекрестить ощущения в элементы, то можно мыслить их существование независимо от наших органов чувств. Махисты любят декламировать на эту тему, что они философы, вполне доверяющие показаниям наших органов чувств, что они считают мир действительно таким, каким он нам кажется, полным звуков, красок и так далее. В то время как для материалистов, дескать, мир мертв, в нем нет звуков и красок, он отличается сам по себе от того, каким кажется, и тому подобное. В подобной декламации упражняется, например, Петцольд, и в своем введении в философию чистого опыта и в «Проблеме мира с позитивистской точки зрения» 1906 год. За Петцольдом перебалтывает это господин Виктор Чернов, восхищаясь новой идеей. На самом же деле махисты, субъективисты и агностики, ибо они недостаточно доверяют показаниям наших органов чувств, непоследовательно проводят сенсуализм. Они не признают объективной, независимой от человека реальности, как источника наших ощущений. Они не видят в ощущениях верного снимка с этой объективной реальности, приходя в прямое противоречие с естествознанием и открывая дверь для фидеизма. Напротив, для материалиста мир богаче, живее, разнообразнее, чем он кажется, ибо каждый шаг развития науки – открывает в нем новые стороны. Для материалиста наши ощущения – суть образы единственной и последней объективной реальности. Последней не в том смысле, что она уже познана до конца, а в том, что кроме нее нет и не может быть другой. Эта точка зрения бесповоротно закрывает дверь не только для всякого фидеизма, но и для той профессорской схоластики, которая, не видя объективной реальности как источника наших ощущений, выводит путем вымученных словесных конструкций понятие объективного как общезначимого, социально организованного и тому подобное и так далее, не будучи в состоянии зачастую и не желая отделить объективной истины от учения о леших и домовых. Махисты презрительно пожимают плечами по поводу устарелых взглядов догматиков-материалистов, которые держатся за опровергнутое, будто бы новейшей наукой и новейшим позитивизмом, понятие материи. О новых теориях физики, касающихся строения материи, речь будет у нас особо. Но совершенно непозволительно смешивать, как это делают махисты, учение о том или ином строении материи с гносеологической категорией. Смешивать вопрос о новых свойствах, новых видов материи, например, электронов, с старым вопросом теории познания, вопросом об источниках нашего знания, о существовании объективной истины и тому подобное. Мах открыл элементы мира – красные, зеленые, твердое, мягкое, громкое, длинное и тому подобное, говорят нам. Мы спрашиваем, дана ли человеку, когда он видит красное, ощущает твердое и тому подобное, объективная реальность или нет? Этот старый-престарый философский вопрос запутан Махом. Если не дана, то вы неизбежно скатываетесь вместе с Махом в субъективизм и агностицизм, в заслуженные вами объятия имманентов, то есть философских Меншиковых. Если дана, то нужно философское понятие для этой объективной реальности, и это понятие давно, очень давно выработано. Это понятие и есть материя. Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. Поэтому говорить о том, что такое понятие может устареть, есть младенческий лепет. Есть бессмысленное повторение доводов модной реакционной философии. Могла ли устареть за 2000 лет развития философии борьба идеализма и материализма, тенденций или линий Платона и Демокрита в философии, борьба религии и науки, отрицание объективной истины и признание ее? Борьба сторонников сверхчувственного знания с противниками его. Вопрос о том, принять или отвергнуть понятие материи, есть вопрос о доверии человека к показаниям его органов чувств. Вопрос об источнике нашего познания, вопрос, который ставился и обсуждался с самого начала философии, вопрос, который может быть переряжен на 1000 ладов клоунами-профессорами, но который не может устареть, как не может устареть вопрос о том, является ли источником человеческого познания зрение и осязание, слух и обоняние. Считать наши ощущения образами внешнего мира, признавать объективную истину, стоять на точке зрения материалистической теории познания – это одно и то же. Чтобы иллюстрировать это, приведу только цитату из Фейербаха и из 2 руководств по философии, дабы читатель мог видеть, насколько элементарен этот вопрос. «Как это пошло», – писал Людвиг Фейербах, – «отказывать ощущению в том, что оно есть Евангелие, извещение от объективного Спасителя». Фейербах, Самтлихе Верке, 10 том, 1866 год, страницы 194-195. Как видите, странная, чудовищная терминология, но совершенно ясная философская линия. Ощущение открывает человеку объективную истину. Мое ощущение субъективно, но его основа или причина, Grund, объективна. Страница 195. Сравните вышеприведенную цитату, где Фейербах говорит, что материализм исходит из чувственного мира, как последней, объективной истины. Сенсуализм, читаем мы в философском словаре Франка. Словарь философских наук, Париж, 1875 год, примечание редакции. Есть учение, выводящее все наши идеи из опыта чувств, сводя познание к ощущению. Сенсуализм бывает субъективный. Скептицизм. Примечание. Скептицизм. Направление в идеалистической философии, проповедующее сомнение в возможности познания объективной реальности. В истории философии скептицизм играл различную роль в зависимости от того, интересы какого класса он выражал. Как особая философская школа, скептицизм возник в эпоху кризиса рабовладельческого общества в Древней Греции в IV-III веках до нашей эры. Его родоначальником был Пирон. Наиболее видными представителями Энезидом и Секст Эмпирик. Сторонники античного скептицизма из сенсуалистических предпосылок делали агностические выводы. Абсолютизируя объективность ощущений, скептики призывали воздерживаться от каких-либо определенных суждений о вещах. Считали, что человек не может выйти за пределы своих ощущений и определить, какое из них истинно. Отказ от познания, учили они, ведет к безразличному отношению к вещам, освобождению от сомнений и достижению безмятежного состояния души, атараксии. Античный скептицизм был направлен против материалистической линии в развитии философии. В эпоху Возрождения французские философы Мишель Монтень, Пьер Шарон и Пьер Бейль использовали скептицизм для борьбы против средневековой схоластики и церкви. Последний, по словам Маркса, разрушил метафизику с помощью скептицизма, подготовив тем самым почву для усвоения материализма и философии здравого смысла во Франции. Он возвестил появление атеистического общества. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, второе издание, том 2, страница 141. Блез Паскаль, напротив, направляет скептицизм против рационального познания, приходит к основанной на чувстве защите христианской религии. В XVIII веке скептицизм возрождается в агностицизме Давида Юма и Иммануила Канта. Попытку модернизации античного скептицизма делает Готлиб Эрнст Шульце Энезидом. В отличие от античного, новый скептицизм совершенно определенно заявляет о невозможности научного познания. Аргументацию скептицизма использовали махисты, неокантианцы и другие идеалистические философские школы середины XIX – начала XX столетий. Ленин назвал модный буржуазный скептицизм «мертвой и мертвящей схоластикой», указав, что его классовый смысл выражается в отчаянии в возможности научно разбирать настоящее, отказе от науки, стремлении наплевать на всякие обобщения, спрятаться от всяких законов исторического развития. Сочинение, четвертое издание, том 20, страница 179. В современной буржуазной философии скептицизм служит целям борьбы против последовательного, Диалектика материалистического мировоззрения. Сенсуализм бывает субъективный, скептицизм и имберклианство, моральный, эпикуреизм. Примечание: эпикуреизм. Учение древнегреческого философа-материалиста 4-3 веков до нашей эры Эпикура и его последователей. Целью философии эпикуреизм считал счастье человека, избавление его от страданий, достижение им блаженства. Философия, учил он, призвана преодолеть препятствия, лежащие на пути к счастью. Страх перед смертью, вызванный незнанием законов природы и вызывающий, в свою очередь, веру в сверхъестественные, божественные силы. Свою философию Эпикур подразделял на физику, канонику, учение о познании, и этику. Исходный пункт физики – признание материального единства мира, бытия вещей вне сознания человека и независимо от него. Ленин, сочинение, 4-е издание, том 38, страница 288. В природе, учил Эпикур, существуют лишь атомы и пустота, в которой они, благодаря своему весу, движутся сверху вниз. Падая с равной скоростью, атомы отклоняются от прямолинейного движения, сталкиваются, сцепляются друг с другом, давая начало образованию вещей. В своей докторской диссертации «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» Карл Маркс показывает роль, которую играет отклонение атомов в учении Эпикура, и указывает на связь физики с центральным понятием эпикурейской этики – понятием индивидуальной свободы. Смотри «Карл Маркс и Фридрих Энгельс» из ранних произведений, 1956 год, страница 39-46. Эпикур признавал объективность качеств вещей, считал Вселенную бесконечной, понимал, что она управляется естественными, а не божественными законами. Он отрицал бессмертие и нематериальность души, считая, что она представляет собой тончайшее тело, рассеянное по всему организму. Учение о материальности души тесно связано с атеизмом Эпикура, отрицавшим вмешательство богов в дела природы и человека. В теории познания Эпикур – сенсуалист. Он полагал, что от вещей исходят тончайшие образы, которые через органы чувств проникают в душу человека. На основе чувственных восприятий души, в которой память сохраняет лишь общие черты образов, формируются понятия о вещах. Критерием истины Эпикур считал сами чувственные восприятия, а источник заблуждений видел в случайности отдельных ощущений или в поспешном образовании суждений. Эпикур материалистически, хотя и в очень наивной форме, объяснил основные моменты процесса познания. В основе эпикурейской этики лежит учение о наслаждении, в котором она видит естественную цель всех живых существ. Высшим наслаждением для человека Эпикур считал дружбу и знание, благодаря которым достигаются невозмутимость духа, атараксия и индивидуальная свобода. Независимость как от влияний внешнего мира, так и от собственных страстей. Исходя из своей индивидуалистической этики, Эпикур смотрел на общество как на совокупность отдельных индивидов, каждый из которых стремится к наслаждению, а все вместе договариваются не причинять друг другу зла. Эпикуреизм получил широкое распространение в Древней Греции. Его пропагандистом в Древнем Риме был философ-материалист Тит Лукреций Кар. Однако последователи эпикуреизма из высших слоев рабовладельческого общества впоследствии вульгаризировали учение Эпикура, сводя его к проповеди чувственных наслаждений. Христианская церковь нападала на эпикуреизм, отождествляя его с развратом. Эпикуреизм больше других философских учений древности подвергался нападкам со стороны идеалистов, которые извращали учение великого древнегреческого материалиста. В приводимом Лениным определении сенсуализма Франк правильно считает эпикуреизм его разновидностью, однако он неправомерно отличает эпикуреизм от объективного материалистического сенсуализма, конспектируя лекции по истории философии Гегеля, который также не понял и извратил учение Эпикура. Ленин показал, что эпикуреизм является одной из форм древнегреческого материализма. Смотри сочинение, 4-е издание, том 38, страницы с 286 по 293. Сенсуализм бывает субъективный, скептицизм и берклианство, моральный, эпикуреизм, и объективный. Объективный сенсуализм есть материализм, ибо материя или тела – суть, по мнению материалистов, единственные объекты, которые могут действовать на наши чувства. Если сенсуализм, говорит Швеглер в своей «Истории философии», утверждал, что истина или сущее может быть познано исключительно при помощи чувств, то оставалось лишь, речь идет о философии конца XVIII века во Франции, объективно формулировать это положение, и перед нами тезис материализма: только чувственное существует, нет другого бытия, кроме материального бытия. Доктор Альберт Швеглер, очерк «Истории философии», 15-е издание, страница 194-я, примечание редакции. Вот эти азбучные истины, успевшие войти в учебники, и позабыли наши махисты.